Ситуация. Психологи уделяют особое внимание подростковому возрасту, в котором конфликты приобретают особое значение. Следствием каких особенностей подросткового возраста могут возникать конфликты? Решение. Основным противоречием этого возраста является то, что подросток уже вышел из мира детства и не пришел в мир взрослых. Подросток не хочет быть ребенком, но в глазах окружающих он еще ребенок. В этот период идет интенсивное, но не всегда адекватное овладение подростками новыми для них формами социального взаимодействия.